Глава 39. «Ваше Величество!» Пока армия из города Зарева захватывала столицу, королевский дворец молчал. Он был тих, ворота были закрыты. Так казалось, по крайней мере. Однако внутри он был больше похож на гудящий пчелиный улей. За толстыми стенами скрывались сотни снующих людей, большая часть из которых вот уже много дней не отходила от кровати правителя. Старый монарх был действительно плох. Его лицо было бледным, глаза впалыми и почти безжизненными. Главная опочивальня во всем дворце сильно пропахла гнилью, кровью и еще чем-то, что даже описать было трудно. Каждый, кто заходил сюда, чувствовал тошноту. «Как же так вышло?» – причитал тот. Король все еще был в сознании. Его колоссальная сила буквально вытекала из тела, и никто не мог хоть как-то помочь ему. Лекарства не помогали. Все, что могло исцелить даже страшные раны, помогало лишь на мгновение. А затем страдания короля начинались заново. «Вас здесь почти 100 человек», — прокряхтел он, срываясь на гулкий кашель. «Вас так много, и никто не может дать мне ответ. Что же делать?» В просторной спальне на самом деле было много людей. Вот только все они старались держаться подальше от кровати правителя. Единственный, кто был рядом с ним, — это пара служанок. Каждый раз, когда старый монарх заходился в очередном приступе кашля, они обе бледнели, но, не смея отводить взгляд, протягивали ему полотенце. Помогали вытереть лицо от пота и кровавых потеков, а затем мыли полотенце в тазе с водой. «Как же так вышло?» — снова завывал тот. «Я...» Никто не мог подобного предсказать. Сила его вассала словно сошла с ума. Она больше не подчинялась ни Богу, ни ему. Жила своей собственной жизнью и атаковала каждого, словно озлобленный пес. Ее ничего не сдерживало. Даже он оказался повержен ею. Это было смешно, нелепо. «Позовите архиепископа». «Ваше Величество», — осторожно сказал один из множества приближенных. «Его святейшество...» Тот человек, который плюнул кровью на грудь королю, умер. Все силы королевского дворца оказалось недостаточно, чтобы спасти его. Как вообще такое возможно? Все в комнате были в ужасе. Они не могли выйти отсюда, не могли убежать, но и оставаться тут было так страшно, ужасно опасно. Управление городом было парализовано, потому что все люди во дворце были парализованы. Боящийся смерти монарх всех держал у себя. Он думал, что хотя бы ради себя они смогут найти лекарство. Очередной приступ кашля так сильно скрутил короля, что тот повалился на бок и почти рухнул с кровати. «Уходим отсюда!» – тихо шепнул кто-то в толпе. А затем, пока все были заняты здоровьем его величества, 3 человека вышли из комнаты и тихонько двинулись против толпы. Королю, наверное, всего день остался. Может быть, 2. «Моя доченька!» — внезапно раздался из спальни громкий возглас. «Позовите ко мне мою доченьку!» «Ваше Величество, вам нельзя!» «Молчать!» «Еще и принцессу зовет», — хмыкнул один из троицы. «Хочет ее заразить, чтобы мы вообще без королевской крови остались». «Как будто от нее толк есть!» — фыркнул второй. — Она ведь с рождения не от мира сего. Мужчины переглянулись. — Если король умрет... — Она просто дурочка, — сказал первый. — Наследный принц умер уже давно, а его величество так и не выбрал никого ей в мужья. Неужели нам еще и гражданской войны во дворце не хватало? Проклятье! Принцесса не могла править по многим причинам. Все думали, что король выберет принца-регента, и именно его ребенок, рожденный от единственной принцессы, унаследует трон. Если король умрет, так и не сказав, кто же останется тем избранным? Драться между собой в нынешнем положении – не вариант, я так думаю. «Да, друзья, давайте не будем ссориться!» Первый из троицы слегка в сторону королевской опочивальни взглянул. «Может, наших детей вместе с его дочкой в одном поместье закрыть? Дождемся, пока понесет сына, а потом тест на родство сделаем. Как вам такое?» «Ха!» — улыбнулся второй. Сильнейшая кровь унаследует род короля. Очень недурно. Пусть победит сильнейший. Кстати, сказал третий мужчина, а эта дурочка хотя бы знает, что такое мужчина? Что значит родить наследника? Все снова переглянулись. Она знает, что все беды ее семьи пришли из империи Великого Света, сказал второй. Думаю, этого нам достаточно. Главное, чтобы твой сын помнил, как это делается. Все рассмеялись. Давненько я эту девку не видел, кстати. Ага. Вот вы где, парни! Приветствуем ваше превосходительство! Четверка рохеримов вытянулась по струнке, попутно отдав воинское приветствие. Бихолдер нашел их на одной из улиц ближе к дворцу. Все четверо сейчас были обескуражены, потому что перед ними крутилась очень красивая, полностью обнаженная девушка. С первого взгляда вообще не казалось, что ей было холодно. Она с детским, очень ярко выраженным интересом смотрела на воинов империи. Бихолдер подошел к ней, ну а девушка медленно окинула его взглядом с головы до стальных ботинок. Нахмурилась, но едва заметно. Немного голову на бок опустила. Медленно, не спеша. Поднялась на носочки, как будто хотела сравняться с огромным стальным чудовищем. Еще сильнее нахмурилась. Теперь у нее на лице можно было заметить какое-то разочарование. Девушка снова на носочки поднялась. Стала тянуться вверх изо всех сил, хотя отставала в росте почти на метр. Один из воинов не сдержался, тихонько начав хихикать. Благо из-за шлема незнакомка этого не услышала. «Не смейтесь над ней!» – спокойно сказал Бихолдер. У него на руке была намотана пушистая ткань. Он сделал это заблаговременно. И теперь, когда сблизился с девушкой, размотал эту ткань, осторожно накинув ее на плечи обнаженной девчонки. Ну а та, слегка удивившись, вздернула брови. Снова нахмурилась. Повернулась к собственному плечу и понюхала накинутую на нее ткань, как собака. Снова на Бихолдера глянула. Широко улыбнулась. Потянулась к нему рукой и пару раз помахала ей перед его визором. Снова нахмурилась. Очень сильно. «Интересно, что за мысли у нее в голове скачут?» проговорил тот через связь между своими товарищами. Девушка опустила руку, ткнув пальцем в грудь стальному доспеху. Озадаченно приподняла бровь. Отодвинулась чуть назад, забавно выгнув спину и подняв подбородок. Так, что это выглядело одновременно и потешно, и немного высокомерно. Секунду так простояла, снова вперед наклонившись. Снова помахав перед визором у Бихолдера и снова ткнув ему в грудь указательным пальцем. А затем, так же, как секунду назад, отступила назад и запрокинула голову. Вот только теперь еще более странно, еще забавнее, почти не по-человечески. «Кто-нибудь понимает?» «На дурашлепском!» Все пятеро непонимающие переглянулись. Опять раздался гортанный звук. Девушка, которая перед ним стояла, внезапно издала звук, как будто сейчас захлебнется. Из ее носика, тонкого как тростинка, потекли ручейки крови. Такие же ручейки появились и на губах. «Проклятие!» — вздохнул Бихолдер, протянув руку и поймав девушку, которая лишь из-за него не рухнула в снег, как подкошенная. «Командир!» — озвучил солдат. «Может, она дух какой?» «Ага!» — кивнул тот, смотря на лишившуюся сознания незнакомку. Впервые в жизни он просто не знал, как вести себя рядом с таким прекрасным, странным, непонятным созданием. «Точно дух!» — прошептал он. «Не иначе».